да и не только в окружении Иосифа, а прежде всего в самой земле Синеар на этот счет не было никакого другого мнения. Древняя и громадная башня Эсагилы, воздвиг которую, как полагали, с помощью первых своих созданий черноголовых сам Бел, творец, обновил и достроил законодатель Хамурагаш, семиуступная эта башня, о синефтяном великолепии которой слыхал Иосиф, была для всех халдеев зримо реальным воплощением понятия, дошедшего до них от незапамятно давних времен. Великой башни, творение рук человеческих высотой до небес. Если в узком кругу Иосифа сказание о башне связывалось с какими-то другими, по существу не относящимися к делу представлениями, например, с идеей рассеяния, то объясняется это только личным отношением к башне лунного странника, его обидой и его уходом. Для людей Синеара между Мигдалами, крепостными башнями их городов и названным нами понятием не было ничего общего. Напротив, законодатель Хамурагаш велел оговорить в особой надписи, что он затем и сделал их такими высокими, чтобы вновь сплотить под своим посланца неба, владычеством рассеивающийся народ. Лунный предок, однако, усмотрел в этом нечто обидное в божественном смысле и, вопреки единодержавным намерениям Нимрода, рассеялся. Поэтому то прошлое, которое реально воплощалось в Эсагиле, приобрело привкус будущего, привкус пророчества. Суд витал над этим строптиво поднявшимся до небес памятником царской Нимродовой дерзости. Камня на камне не должно было от него остаться, а его строителей должен был смешать и рассеять владыка богов. Так учил сына Иакова старый Елиезер, сохраняя двойной смысл слова «некогда». То единство предания с пророчеством, плодом которого была вневременная реальность, халдейская башня. С ней, таким образом, и связывалось у Иосифа предание о Великой Башне. Но совершенно ясно, что Эсагила — это только кулиса, только один из многих мысов на неизмеримом пути к подлинной башне. Для людей Мицраима эта башня тоже была реальностью и воплощалась в стоявшем среди пустыни поразительном надгробье царя Хуфу. Но и в землях, о существовании которых ни Иосиф, ни старый Елиезер даже не подозревали, посреди Америки тоже имела своя башня, или вернее своя аллегория башни, огромная пирамида в Халуле, размеры которой, судя по развалинам, непременно вызывали бы у царя Хуфу досаду и зависть. Жители Халулы всегда отрицали, что это исполинское сооружение — дело их рук. Они утверждали, что пирамида сооружена действительно исполинами. Какой-то, по уверениям тамошних жителей, пришедший с востока и одержимый тоской по солнцу искусный народ, истово трудясь, воздвиг это здание из глины и горной смолы, чтобы приблизиться к любимому своему светилу. Многое говорит в пользу предположения, что эти высокоразвитые чужеземцы были колонистами с Атлантиды. И похоже на то, что куда бы ни пребывали эти солнцепоклонники и ярые астрономы, у них не находилось более срочного дела, чем сооружать на глазах у изумленных аборигенов огромные обсерватории по образцу высочайших отечественных построек, и в частности, горы богов посреди их страны, о которой рассказывает Платон. Возможно, стало быть, что прообраз Великой Башни следует искать в Атлантиде. Во всяком случае, мы не в состоянии проследить более древнюю историю башни, и потому кончаем свои рассуждения об этом странном предмете.